Арман молчал. По-прежнему, стоя у двери, он повернулся всем корпусом вокруг своей оси, подобно воротам храма. Цель этого повествования — приукрасить мои былые приключения, то есть извлечь из них красоту, выявить в них то, что послужит сегодня источником вдохновения, единственным свидетельством этой красоты. Его руки по-прежнему оставались скрещенными. Арман застыл как изваяние, как символ равнодушия, предвестник грозного оружия, которое не спешило заявить о себе, таясь за глубокой тканью брюк. Его руки воскрешали в памяти ночь, их янтарный цвет, масть, эротическая масса. Однажды вечером, когда он лежал в постели, я исследовал его сложенные на груди руки своим членом, подобно тому, как слепой распознает на ощупь лицо, и он не посмел рассердиться. Но главным образом голубая татуировка зажигали на небе первые звезды. У подножия этой мечети, прислонившись к покосившейся пальме, какой-то легионер нередко поджидал меня на закате в той же безучастной и властной позе. Казалось, он стережет невидимый клад. И сегодня, я думаю, что он оберегал от нашей любви свою безупречную девственность. Он был старше меня. Он всегда первым являлся на свидание в сады Мекнеса. С блуждающим взглядом или взирая на ясную мечту, он покуривал сигарету, не позволяя ему сделать и шага. Он здоровался со мной сквозь зубы и никогда не подавал мне руки. Я доставлял ему удовольствие, которого он ждал, поправлял штаны и уходил. Мне хотелось, чтобы он сжал меня в своих объятиях. Созерцание рук Армана, как мне кажется, было в тот вечер единственным откликом на все мои метафизические волнения. Они заслоняли, уничтожали Армана, который, тем не менее, становился более реальным и деятельным, поскольку был главной фигурой герба. Вообще-то у меня остались довольно неясные воспоминания, разве что о том, как Арман влепил мне 2-3 пощечины. Было бы нечестно это от вас скрывать. Он не допускал, чтобы я заставлял его ждать хотя бы миг. Быть может, он боялся, что я исчезну навсегда. В течение нескольких дней я притворялся, что смотрю на его ссоры с Робером сквозь пальцы, втайне страдая от любви, досады и ярости. Сегодня я, возможно, избавился бы от подобной тоски, способствуя совокуплению двух любимых мною мужчин. Одного я любил за силу, второго за грацию. Такое милосердие, ныне привычное моему сердцу, позволило бы мне помочь счастью не двух людей, а более совершенных существ, воплощающих силу и красоту. Если два эти качества не могут соединиться во мне, пусть моя доброта, выйдя за рамки моего тела, завяжет безукоризненный узел любви.